Часто приходится думать о том, как можно помогать людям, когда самому нечем дышать. Распятый Христос молился не о себе, но о людях. Пример весьма поучительный. Это высшая степень самоотвержения. Требование «отвергнись от себя» является основой восхождения Духа по ступеням света. Без него невозможно служение иерархии. Даже имя свое должен был изменить человек, уходивший от жизни обычной. Это условие по своему существу очень показательно, как требование полного отрешения от своей личности. Другой вопрос, насколько оно было эффективным, но сама идея хороша. Принимая чашу общего блага, служитель света должен себя позабыть и от личного освободиться.